Фух, кровавое сияние стремительно рассекло небосвод, в мгновение ока настигая сбегающего что есть сил Тараши. Тараши, конечно же, ощутил надвигающуюся смертельную опасность, поэтому резко развернул голову назад и с громким звериным ревом раскрыл клыкастую пасть. В массивной пасти свирепого тигра собралось огромное количество концентрированного риацу черного цвета, которое хлынуло навстречу приближающейся стреле в сопровождении громкого звериного рева. Но это не имело вообще никакого смысла, ведь мощь атаки, произведенной поспешно во время бегства, не идет ни в какое сравнение с мощью атаки, произведенной после максимальной концентрации энергии. Тонкая кровавая нить промелькнула через массивный черный луч и вошла точнехонько в рот Тараши. Тишина. Тараши, находившийся в звериной форме, неподвижно замер на месте с широко раскрытой пастью. Спустя несколько секунд, пух, массивная звериная голова разлетелась в клочья. Обезглавленное звериное тело Тараши упало на землю, в сопровождении множества брызг крови и ошметков мозгов, разлетевшихся в разные стороны. ТСК, даже одна из твоих младших сестренок настолько сильна. Яруичи покачала головой, глядя на обезглавленное тело Тараши вдали. Даже я не имею полной уверенности в уклонении от этой атаки, не говоря уже о лобовом столкновении. Яруаши спокойно сказал: не стоит так прибедняться, капитан, ведь учитывая прекрасную скорость и реакцию, у вас должно быть не менее 90% уверенности уклониться в случае ранней готовности и не менее 30% в случае неожиданной атаки, что весьма маловероятно, учитывая длительную подготовку. Но банка и Лилит имеет одну очень интересную особенность, им может пользоваться не только хозяйка. Яруаши выдержал паузу и беззаботно сказал: я не думаю, что вам удастся уклониться, если выстрел из этого лука будет произведен мною, капитан. Да я уже поняла, что ты сильнее меня. Яруичи закатила глаза: мой уважаемый лейтенант Хатаки. Говоря эту фразу, она сделала особый акцент на слове лейтенант. Яруаши невольно усмехнулся. Яруичи некоторое время безмолвно смотрела на улыбающегося Яруаши, а потом вдруг резко стала предельно серьезной. Благодарю за спасение, лейтенант Хатаки. Яруаши беззаботно улыбнулся в ответ: к чему такие формальности? Ведь это мой долг, как лейтенанта второго отряда. Ты прав, это ни к чему. Яруичи ухмыльнулась и расслабленно потянулась, словно кошка, мгновенно отбрасывая предыдущее серьезное отношение. Ах, эта битва была такой утомительной, я бы не отказалась от массажа, лейтенант Хатаки. Ни за что. Яруаши ухмыльнулся. Пусть подобным занимается твоя личная охрана. Сойфон, стоявшая неподалеку, невольно улыбнулась, наблюдая за общением Яруаши и Яруичи. Она была очень рада увидеть, что лейтенант Хатаки и Яруичи сама могут продолжать свободно общаться и шутить, как раньше, несмотря на все произошедшее сегодня. В прошлом, наблюдая за подобным общением, Сойфон всегда думала, что Яруичи сама стоит уделять больше внимания своему статусу, а лейтенант Хатаки должен быть более вежливым с уважаемой Яруичи сама. Но теперь это чувство дискомфорта исчезло, оставив лишь идеальную гармонию. Ну все, хватит стоять без дела, давайте побыстрее завершим миссию. Яруаши посмотрел вдаль, вслед убегающим представителям клана Пантер. Яруичи развернулась вслед за Яруаши и неспешно шагнула вперед, после чего мгновенно исчезла вместе с Сойфон. Клан Пантер полностью утратил боевой дух и желание сражаться, после потери короля и других сильных соплеменников. Поэтому с присоединением Яруичи, Сойфон и остальных к погоне, бесплодную равнину захлестнули реки крови и усеяло множество бездыханных трупов представителей клана Пантер. Яруаши, стоявший посреди неба, медленно обвел взглядом эту кровавую сцену. Багровое плато, возможно, именно кровь многих поколений клана Пантер, окроплявшая эту землю на протяжении десятков и сотен тысяч лет, придала ей этот зловещий темно-красный оттенок. Там тоже все подходит к концу. Яруаши отвел взгляд от темно-красной земли и тихо прошептал, глядя в направлении Руканга. Глава 33. Инцидент с пустификацией шинигами. Капитан 3-го отряда Раджура Атарибаши, капитан 5-го отряда Шинджи Хирака, капитан 7-го отряда Айкова Лав, лейтенант 8-го отряда Лиза Идамару и заместитель главы отряда Кидаха Чигинушада быстро бежали по улицам Руканга. Спустя некоторое время 5 шинигами синхронно замедлились и повернули головы в направлении Багрового плато, расположенного за пределами Руканга. Я больше не чувствую реакцию лейтенанта Хатаки. Похоже, с кланом Пантер покончено. Айкова Лав, продолжавший бежать вперед, задумчиво прошептал, глядя в направлении Багрового плато. Сегодня в обществе душ произошло сразу два громких события подряд, первым из которых стало внезапное исчезновение Риацу, одного из капитанов ГТ-13. Непредвиденные обстоятельства, приведшие к внезапному исчезновению Риацу капитана ГТ-13, несомненно заслуживают пристального внимания, поэтому главнокомандующий созвал экстренное собрание капитанов и направил на место происшествия массивные силы. Позже, спустя некоторое время после их отправки, внезапно появилась Риацу расширенного класса капитана. Судя по примерному месту и характеру произошедшей вспышки, они могли с уверенностью утверждать, что это был банкой лейтенанта Хатаки. Похоже, во время уничтожения клана Пантер возникли непредвиденные обстоятельства, иначе лейтенанту Хатаки не пришлось бы высвобождать банкой. Но наиболее шокирующим был не сам факт высвобождения банкой, а сопровождавшая его вспышка Риацу, которую они четко ощутили даже на таком большом расстоянии. Мощь этого Риацу явно выходит за рамки класса капитана. Для лейтенанта Хатаки не должно составить особого труда справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами, ведь даже подавляющее большинство капитанов не обладает настолько сильным Риацу. Шинджи Хирака спокойно сказал, капитану пятого отряда очень не хотелось признавать это, но лейтенант Хатаки действительно превзошел его в плане Риацу. На сегодняшний день никто из многочисленных шинигами ГТ-13, за исключением Рицу Унахана и Ямамото Генриусе, не обладает настолько мощным Риацу. Нынешний лейтенант Хатаки стоит в одном ряду с этими старыми монстрами, полностью превосходя остальных капитанов, если, конечно же, судить исключительно по уровню Риацу. Во всем обществе душ мало кто может выстоять перед Риацу такой мощи, так что клану Пантер будет крайне трудно противостоять лейтенанту Хатаки, независимо от припасенных козырей. Строго говоря, общая сила лейтенанта Хатаки и капитана Яруичи должна быть ничуть не хуже общей силы их временного отряда. Точно, Лиза Идамару обеспокоенно сказала, нам лучше позаботиться о собственной миссии. Риацу лейтенанта Хатаки могло исчезнуть лишь по двум причинам, либо он потерпел поражение, либо справился с непредвиденными обстоятельствами. Все присутствующие явно склонялись ко второму варианту. Вы правы, Айкова Лав кивнул. Но я в очередной раз поражаюсь таланту лейтенанта Хатаки, просто невероятно, его Риацу достигла такого уровня всего за несколько месяцев, такими темпами возможно в будущем лейтенанту Хатаки удастся достигнуть уровня главнокомандующего. Трудно сказать, Шинджи Хирака покачал головой и сказал, продолжая бежать по улицам Руканга, вы все и сами прекрасно понимаете, что любая душа имеет предел роста, через который невозможно прорваться. Достижение этого предела не имеет четкой связи со скоростью роста шинигами, поэтому есть вероятность того, что лейтенант Хатаки уже близок или даже достиг своего предела роста. Не забывайте, что старикашка является сильнейшим шинигами за последние тысячи лет. Раджура Атарибаши кивнул и открыл рот, собираясь ответить, но вдруг прищурился и воскликнул. Это Риацу Хиарисаругаки. Фух, Шинджи Хирака резко ускорился, при этом став предельно серьезным и сосредоточенным. Айкова Лав и остальные сперва посмотрели друг на друга, а потом тоже резко ускорились, отправившись к месту вспышки Риацу Хиари вслед за Хирака. Через некоторое время, кланг, Хирака бросился к Хиари и резко взмахнул своим занпакта, заблокировав массивную фигуру, собиравшуюся атаковать ее, Хирака. Испуганная Хиари ошеломленно воскликнула. Хиари была сильно истощена и истекала кровью, но это никак не помешало ей почувствовать приближение Риацу Хирака. «Ты что смерти ищешь? Почему не использовала занпакта?» Хирака, стоявший перед Хиари, повернул голову и сказал. Хиари опустила взгляд и беспомощно сказала, «Как я могу использовать занпакта против него?» Когда Хирака был ошеломлен этими словами Хиари, он с удивлением и ужасом обнаружил, что противник одет в белое капитанское хари, а на его открытой груди виднеется татуировка 69. Лицо фигуры было скрыто под белой маской пустого, но это никак не помешало Хирака распознать в ней капитана девятого отряда, Кинси. Хирака прищурился и ошеломленно воскликнул. Как раз в этот момент на место прибыли Раджура Атарибаши, Айкова Лав и остальные, следовавшие за Хирака. Хирака, похоже, Хиари в порядке. Айкова Лав лишь подсознательно поинтересовался состоянием Хиари, а все его внимание было сосредоточено на массивной фигуре, которую прямо сейчас сдерживал Хирака. Кинси, как такое могло произойти? На лбу Раджура Атарибаши выступили капли холодного пота. Это правда, Кинси. Но эта маска Ириацу, он точно пустой. Я тоже ничего не понимаю. Голос Хирака был очень тяжелым, а лицо мрачным. Я лишь знаю, что мы умрем, если не используем Занпакта. Хотя нынешний Ириацу Кинси разительно отличается от его привычного Ириацу, но оно ничуть не слабее Ириацу капитана Гати 13 после высвобождения Банкая. Даже если учесть, что в их рядах присутствует сразу три капитана и мастер Кида, они все равно не смогут противостоять капитану, высвободившему Банкой, не используя Занпакта. Как раз в момент, когда Хирака и остальные пытались придумать наилучший способ справиться со сложившейся ситуацией, пустофицированный Кинси Мугурума издал пугающий рев и разразился еще более мощной вспышкой Ириацу. Фух. Затем фигура Кинси резко исчезла и появилась прямо позади Айковы Лава. Что? Айковы Лав резко прищурился и ошеломленно воскликнул, но уклоняться было уже поздно. Капитан седьмого отряда лишь успел развернуть корпус и поспешно заблокировать неожиданный удар пустофицированного Кинси, но в результате Айкова все равно отлетел назад словно пушечное ядро, в то время как половина его капитанского хари была разорвана в клочья. Айковы Лав, явно получивший довольно серьезное ранение, тяжело вздохнул и усмехнулся. Это было больно, знаешь ли, фух, фух, фух. Вслед за этими словами Айковы, Раджура Атарибаши и остальные вытащили свои занпакта, пристально глядя на пустофицированного Кинси. Нет, разве вы не видите, что это наш Кинси? Раненая Хиари заскрежетала зубами и обеспокоенно воскликнула, но ее слова резко перервал Хирака. Именно поэтому мы и должны лично остановить Кинси. Не стоит так переживать, ведь есть куча способов остановить Кинси, при этом сохранив его жизнь. Лиза Идамару, державшая свой занпакта в правой руке, невозмутимо сказала: «Давайте попробуем разрезать сухожилия на его конечностях, возьмись за правую сторону». «Хорошо», Раджура Атарибаши серьезно кивнул, но именно в момент, когда они достали занпакта и уже собирались приступить к делу, позади Раджура Атарибаши вдруг появилась небольшая фигура и нанесла стремительный удар ногой. Лиза Идамару прищурилась и открыла рот, собираясь предупредить Раджура, но было уже слишком поздно. Бум! Капитан третьего отряда, застигнутый врасплох внезапным появлением фигуры, был поражен мощным ударом ноги и с грохотом рухнул на землю. На Раджура Атарибаши напал лейтенант девятого отряда Машира Куна. При нормальных обстоятельствах обычный лейтенант не сможет нанести никакого значимого урона капитану, даже если тот будет спокойно стоять на месте, но после прохождения через пустофикацу, Риацу Машира возросло до такой степени, что теперь она могла нанести ощутимый урон даже капитану. Внезапное появление Машира сделало ситуацию еще более хаотичной. Хирака и остальные обладали подавляющим преимуществом в боевой мощи, даже после появления Машира, но для них было неприемлемо использовать Банкай против своих товарищей, тогда как Риацу пустофицированного Кинси достигла уровня капитана после высвобождения Банкая, а пустофицированный Машира уровня капитана в нормальном состоянии. Поэтому ситуация на поле битвы неизбежно стала очень хаотичной и напряженной. В этой тяжелой и неопределенной ситуации решающую роль сыграли действия заместителя главы отряда Кида Хачигина Ушады. Бакуда 75, Гачутик Кан. Бакуда 63, Саджа Сабаку. Два Бакуда такого высокого уровня в исполнении одного из лучших мастеров Кида всего Сиритея было вполне достаточно для временного сдерживания Машира Куна и Кинси Амугурумы. Отряд Кида является независимой организацией, наравне с отрядом тайных операций, а его командир Тиссей Цукабиши и заместитель командира Хачигин Ушада обладают силой примерно на уровне капитана. 75 Гобакуда было достаточно для длительного сдерживания Машира Куна, но Кинси Амугуруме удалось довольно быстро избавиться от 63 Гобакуда, благодаря огромной грубой силе и мощному импульсу Риацу Пустого. Вновь оказавшись на свободе, пустофицированный Кинси Мугурума сперва с жутким ревом отправил в полет Лизу Идамару, а потом набросился на уже раненого Раджура Атарибаши. Хачигин Ушада, шокированный таким быстрым разрушением Бакуда 63, без промедления сложил руки перед собой и решительно сказал: «Бакуда 99, Кин». Фух. Вслед за словами заместителя главы отряда Кида, пустофицированного Кинси Амугуруму прочно связали и пригвоздили к земле длинные полоски черной ткани, устремившиеся к его фигуре с разных сторон. 99 Ебакуда гораздо мощнее 63 Гобакуда, поэтому его сполна хватило для сковывания пустофицированного Кинси, даже несмотря на то, что 99 Ебакуда состоит из нескольких этапов, Ахачигин Ушида отказался от прочтения заклинания. Использовать такое высокоуровневое кидо даже без прочтения заклинания, как и ожидалось от заместителя главы отряда кидо. Шинджи Хирака сперва облегченно вздохнул и немного успокоился, а потом похвалил Хачигина за своевременное использование такого мощного кидо. «Похоже, я немного перестарался». Хачигин Ушида тяжело вздохнул, в то время как по его лицу стекали капли холодного пота. Применение 99-го Бакуда было очень непростой задачей даже для мастера кидо вроде него. Шинджи Хирака посмотрел на пустофицированных Кинсяму Гуруму и Машира Куна, которые в этот момент были полностью ограничены Бакуда. «Ну и что нам теперь делать? Эх!» Хачигин Ушида беспомощно вздохнул. «Я не могу ничего с этим поделать, не зная точной причины». Айкава Лав подошел к скованному Кинсию и наклонился, принявшись внимательно изучать его состояние, в то время как Лиза Идамару подошла к Машира. Но, именно в момент, когда все присутствующие облегченно вздохнули и ослабили бдительность, произошло совершенно неожиданное изменение. Раненая Хиариса Ругаки, которую в этот момент нес Шинджи Хирака, выплюнула глоток белой жидкости и испустила хаотичную вспышку Риацу. Фух! Шинджи Хирака, застигнутый врасплох внезапной пустофикацией Хиари, упал на землю в сопровождении множества брызг крови, разлетевшихся в разные стороны. Затем окружающую территорию окутала тьма, лишившая всех присутствующих зрения, обоняния и слуха. Айкава Лав, Раджура Атарибаши и остальные шинигами один за другим упали на землю, столкнувшись с непредсказуемой атакой невидимого противника. Через некоторое время, когда эта непроглядная тьма рассеялась, перед поверженным Шинджи Хирака и остальными появилось три невредимых фигуры: Сасуки Айзен, Ичимару Гин и Канами Тоусин. Айзен. Раненый Шинджи Хирака заскрежетал зубами, глядя на появившуюся фигуру Айзена. Айзен сперва неспешно обвел взглядом Шинджи Хирака и остальных шинигами спасательного отряда, валявшихся на земле перед ним, а потом спокойно сказал: «Как и ожидалось, процесс с пустофикацией шинигами отличается». Несколько дней спустя, Яруичи Шихаин появилась у входа в Сирити в сопровождении нескольких сотен шинигами второго отряда Гати 13 отряда тайных операций. Слева и справа чуть позади своего капитана шли Яруаши и Сойфон, а справа чуть позади Яруаши шла Лилит. Вскоре они прибыли к расположению второго отряда. По ходу прогулки по Сиритию, у капитана второго отряда возникло очень зловещее и нехорошее предчувствие, которая только усилилась по возвращению в расположение второго отряда. Войдя в расположение отряда, она нахмурилась и обратилась к отряду шинигами, дежурившему у входа. «Что произошло во время нашего отсутствия?» Начальник дежуривших шинигами шагнул вперед и нерешительно сказал, когда его подчиненные обеспокоенно переглядывались между собой: «Докладываю капитану, капитан 12-го отряда Кисуки Урахара провел возмутительный запретный эксперимент, в результате которого капитан 3-го отряда, капитан 5-го отряда, капитан 7-го отряда, лейтенант 8-го отряда, капитан и лейтенант 9-го отряда, лейтенант 12-го отряда, заместитель главы отряда кидо, в общей сложности 8 шинигами, были превращены в пустых». Затем Кисуки Урахара и Тиссей Цукабиши сбежали в мир живых вместе с 8 пустыми, отказавшись признавать приговор, вынесенный им советом 46. Впоследствии Гати-13 не удалось обнаружить никаких следов их Риацу в мире живых. После завершения отчета, у входа в расположение второго отряда воцарилась абсолютная тишина. Вскоре Яруичи приоткрыла рот и сказала дрожащим голосом, глядя на отчитавшегося шинигами: «Что ты только что сказал? Глава 34. Ты все поймешь потом». Кисуки провел эксперимент по превращению в пустых на 8 офицерах и лейтенантах. «Ты смеешь издеваться надо мной?» Яруичи холодно воскликнула, в то время как из ее тела хлынула Риацу капитана Гати-13. Кисуки Урахара не мог сделать подобное. Вдобавок его сообщником был Тиссей Цукабиши. Серьезно, Тиссей Цукабиши и Кисуки Урахара росли в поместье клана Шихаин. Вдобавок второй был ее доверенным подчиненным до становления капитаном 12-го отряда. Она знает этих двоих лучше, чем кто-либо другой. Эти двое определенно не способны совершить настолько ужасное и возмутительное преступление. Ей предельно очевидно, что они попали в чью-то ловушку вместе с 8 капитанами и лейтенантами, а совет 46, похоже, у этих идиотов и вовсе отсутствует мозг. Яруичи сама. Сойфон осторожно прошептала, глядя на разгневанную Яруичи. Капитан второго отряда склонила голову и медленно развернулась, собираясь покинуть расположение второго отряда, но как раз в этот момент на ее плечо легла чья-то рука. Это была рука Яруаши. Имеются очень веские доказательства, раз приговор был вынесен всего за несколько дней. Ты ничего не добьешься, если прямо сейчас отправишься к главнокомандующему или совету 46. Яруаши спокойно сказал, продолжая крепко сжимать плечо своего капитана. Яруичи сжала кулаки и заскрежетала зубами. Но я уверена, что Кисуки и Тиссей невиновны, их точно подставили. Как я могу сидеть сложа руки? Зловещее предчувствие, испытываемое ею на протяжении последних нескольких лет, и правда сбылось. Они одним махом потеряли 10 капитанов и лейтенантов, если считать Кисуки Урахару и Тиссей Цукабиши. Ужасный инцидент, повлекший за собой потерю сразу 10 капитанов и лейтенантов. Вполне вероятно, что ГТ-13 впервые в своей истории столкнулся с такими потерями в рядах высшего офицерского состава. Случись этот инцидент немного раньше, львиная доля ее подозрений упала бы именно на Яруаши. Но теперь Яруичи должна признать, что Яруаши не может быть зачинщиком этого инцидента, потому что как раз в это время был рядом с ней на миссии. Раз единственный человек, которого она ранее могла подозревать в подготовке подобного зловещего инцидента, не может быть причастен к нему, то где-то в Сиритее должен скрываться истинный зачинщик, вероятнее всего даже не один. Она не верила, что кто-то способен обвести вокруг пальца сразу 10 капитанов и лейтенантов, среди которых был даже Кисуки Урахара, в одиночку. «Вам следует самостоятельно провести расследование, капитан», Яруаши невозмутимо сказал, «но вы тоже попадете в ловушку, если будете действовать недостаточно осторожно. За эти несколько лет я не раз слышал, как Кисуки Урахару называют умнейшим шинигами всего ГТ-13, но даже он попался в эту ловушку. За всем этим определенно стоит невероятно опасный и умный манипулятор. На самом деле Яруичи никогда не была слишком импульсивной, просто она хотела как можно скорее докопаться до правды и понять, кто так жестоко подставил ее друзей, но своевременное вмешательство Яруаши помогло успокоить нахлынувшие эмоции. Капитан второго отряда выдохнула и медленно сказала, «Ты прав». Яруаши кивнула и убрал руку, когда бушующая Риацу Яруичи начала постепенно успокаиваться. Когда Яруичи успокоилась и трезво оценила ситуацию, она вдруг осознала, что их ситуация не настолько плоха, как может показаться на первый взгляд. Да, личности, скрывающиеся за кулисами этого инцидента, удалось успешно нейтрализовать 10 капитанов и лейтенантов одним махом, но в то же время в другом месте произошло два очень непредвиденных события. Лилит достигла банка, а Риацу Яруаши вышла за рамки класса капитана. Ее лейтенант одним махом ворвался в тройку сильнейших шинигами ГТ-13. У них еще есть возможность противостоять закулисному манипулятору при поддержке других доверенных капитанов, вроде Генрия Кучики и Шинашибы, принадлежащих к великим благородным семьям общества душ. Не говоря уже о том, что манипулятор не сможет действовать как вздумается, пока в состав ГТ-13 входит главнокомандующий Ямамото Генриуса и капитан 4-го отряда Рицу Унахана. Необходимо провести тайное расследование, чтобы вытащить эту крысу на свет. Яруаши, мы должны доложить главнокомандующему о результатах миссии. После того, как Яруичи окончательно успокоилась и трезво оценила сложившуюся ситуацию, она обратилась к Яруаши и не спеша покинула расположение 2-го отряда. Сойфон Амаэда, внутренние дела отряда оставляю на вас. Есть. Сойфон и Амаэда синхронно ответили. Яруичи посмотрела на Лилит, стоявшую позади Яруаши. Лилит, этот доклад нуждается и в твоем присутствии. Каждый случай высвобождения Банкая занимает особое место в длинной истории общества душ, а в свете произошедшего инцидента, он имеет еще большее значение. Яруаши и Лилит займут освободившиеся должности капитанов, если, конечно, не произойдет ничего неожиданного. В таком случае их сторона продолжит играть важную роль в ГТ-13, как с точки зрения боевой мощи, так и с точки зрения власти, даже несмотря на потерю Кисуки Урахары и остальных. Через некоторое время, кабинет главнокомандующего ГТ-13, Ямамото Генриусай прикрыл глаза и оперся руками о деревянную трость, выслушивая отчет Яруичи. Вскоре, когда командир 2-го отряда завершил отчет о выполненной миссии, главнокомандующий открыл глаза и спокойно сказал, «Вы уже слышали об инциденте с пустификацией капитанов и лейтенантов?» «Так точно», Яруичи невозмутимо кивнула. Ямамото Генриусай сперва некоторое время пристально смотрел на нее, а потом спокойно спросил: «Вам есть что сообщить по поводу этого инцидента?» Яруичи отрицательно покачала головой. «Никак нет, я ничего не знаю о произошедшем». Главнокомандующий не стал проводить дальнейших расспросов. Он отлично знает, что Яруичи имеет очень плотные связи с Урахарой, но теперь это не имеет никакого значения, ведь она не могла принимать непосредственного участия в инциденте с пустификацией, потому что была на миссии вместе с Яруаши. Вдобавок Яруичи является главой одной из великих благородных семей общества душ, так что ее статус и влияние ни в коем случае не стоит недооценивать. Великие благородные семьи не просто так имеют прочную позицию на абсолютной вершине знати общества душ. Они несут на себе важные обязанности по управлению Рукангаем, а также имеют хоть и небольшое, но все же представительство в Совете 46. Через некоторое время Ямамото Генрю Усай спокойно сказал: «Я понял общие детали, вы отлично потрудились. Возвращайтесь в расположение своего отряда, а позже отправьте в первый отряд более детальный отчет. Насчет вас». Ямамото Генрю Усай вздохнул, глядя на Лилита и Яруаши, стоявших чуть позади Яруичи. «Лейтенант Хатаке и шестой офицер Хатаке, я бы посоветовал вам хорошенько отдохнуть в ближайшие дни, потому что из-за недавнего инцидента с пустификацией, вам, вероятно, придется занять должности временных капитанов. Становление официальным капитаном ГАТИ-13 требует прохождения через множество формальностей и тестов, но главнокомандующий имеет право назначить временного капитана, если имеется свободная должность и нет кандидата, готового занять ее официально. ГАТИ-13 разом лишился сразу 10 капитанов и лейтенантов, поэтому главнокомандующий вынужден как можно скорее заполнить хотя бы часть освободившихся должностей, чтобы стабилизировать ситуацию. Яруаши отвечает всем требованиям должности официального капитана, а Лилит, хотя и слишком молода, но учитывая достижения Банкэ, она может занять должность временного капитана по критерию личной силы. «Похоже, вас уже можно поздравлять с повышением». Яруичи сложила руки на груди и спокойно сказала, глядя на Яруаши и Лилит. Яруаши беззаботно сказал: «Быть капитаном слишком хлопотно и проблемно, поэтому я предпочту отказаться от должности временного капитана». Яруичи похлопала его по плечу и торжественно сказала с подрагивающими уголками рта: «Мне, конечно, не хочется терять такого полезного и надежного лейтенанта, но сейчас в вас нуждается весь ГАТИ-13, нет все общества душ. Не смейте поддаваться лени в такое сложное время, лейтенант Хатаке». Яруичи и правда очень не хотела отпускать Яруаши, но нынешняя ситуация требует, чтобы он занял должность капитана ГАТИ-13. Ведь если тайный манипулятор так и продолжит спокойно развивать и реализовывать свои интриги, ситуация может полностью выйти из-под контроля их стороны. Яруаши закатил глаза. «Почему это звучит так, словно я для вас просто полезный и надежный инструмент? Ах, как я могу покинуть такого заботливого и великодушного капитана ради продвижения по карьерной лестнице?» Ямамото Генрю Усай перевел взгляд на Лилит, не выказывая вообще никакой особой реакции по поводу отказа Яруаши занять должность временного капитана. «Что скажешь?» Лилит невозмутимо ответила, без намека на колебания или нерешительность: «Тоже отказываюсь». Главнокомандующий отвел взгляд в сторону и спокойно сказал: «Я понял, можете идти, вам стоит отдохнуть после тяжелой миссии». Такой резкий отказ Яруаши и Лилит не соответствовал ожиданиям главнокомандующего, но ему было нечего сказать на этот счет. «Шинигами запрещено выходить из состава ГАТИ-13, но они имеют право отказаться от должности. На самом деле это хоть и очень редкое, но вполне обычное событие, ведь в истории ГАТИ-13 существуют даже случаи отказа капитанов от перевода в нулевой отряд. Отказ Яруаши и Лилит от должности лейтенанта никак не отменяет того, что они являются полноценными боевыми единицами уровня капитана ГАТИ-13. Поэтому они могут сыграть важную роль в стабилизации нынешней ситуации, даже продолжая оставаться в составе второго отряда». Яруичи время от времени бросала хмурые взгляды на Яруаши, но заговорила только когда они покинули кабинет главнокомандующего. «Почему ты отказался от должности временного капитана? Вот только не говори, что не понимаешь сложившейся ситуации. Манипулятор, подставивший Кисуки и остальных, должен скрываться в Сиритее. Если говорить о полномочиях и власти внутри Сиритея, то капитаны уступают в этом плане лишь членам Совета 46. Становление капитаном – это честь и слава для любого шинигами ГАТИ-13. Яруаши повернул голову и некоторое время безмолвно смотрел в глаза Яруичи, а потом загадочно улыбнулся и беззаботно сказал, продолжая неспешно идти вперед: «Ты все поймешь потом». Лилит молча последовала за Яруаши. Яруичи с потемневшим лицом и нервно подрагивающими уголками рта смотрела вслед неспешно уходящему Яруаши. «Что значит «ты все поймешь потом»?» Она при всем желании никак не могла понять причину отказа Яруаши от этого повышения. Неужели Яруаши отказался от должности временного капитана, чтобы остаться именно в ее отряде? Неужели он заинтересован в ней? Сильный, красивый, благородный, конечно, Яруаши соответствует всем критериям идеального мужчины. Нет, стоп, пока что забудь об этом. Проблема в том, что Яруаши явно совершенно не заботился о должности капитана, а не отказался от нее ради чего-то другого. Это предельно ясно по его поведению. Этот парень, она уже подумала, что полностью развеял ореол таинственности, окутывающий Яруаши, когда узнала о его истинной силе, но теперь неожиданно выяснилось, что это была лишь временная иллюзия. Ей до сих пор не удалось разгадать этого таинственного парня. На самом деле ее даже посетило смутное предчувствие, что Яруаши точно знает личность теневого манипулятора, подставившего Урахару и остальных, но не желает раскрывать его личность даже своему капитану. Если интуиция ее не обманывает, то чего добивается Яруаши? К чему он стремится? Глава 35. Способы лечения Хисаны. Расположение второго отряда. Яруаши и Лилит не спеша вернулись в свою резиденцию, после ухода из кабинета главнокомандующего. Хисана, одетая в элегантное и чистое кимоно, поприветствовала Яруаши и Лилит, как только они вошли в дом и сняли деревянные сандалии. «С возвращением, мистер Яруаши!» Хисана испытывала сильное беспокойство по поводу безопасности Яруаши, поскольку на этот раз он покинул Сирити более чем на неделю, поэтому она почувствовала сильное облегчение, как только он вернулся домой в целости и сохранности. Братец вернулся. Босоногая Рукия выбежала в коридор с радостным криком и бросилась к Яруаши с распростертыми объятиями. Яруаши с улыбкой сказал, подхватывая на руки подбежавшую Рукию: «Ты ведь не доставляла проблем старшей сестре, пока меня не было?» Рукия посмотрела на него своими большими глазами и радостно ухмыльнулась. «Конечно же нет, братец, я хорошая девочка». Яруаши не спеша вошел в гостиную и сел на диван с маленькой Рукией на руках, в то время как Хисана умело помогла ему снять черные касаде шинигами и эполет лейтенанта второго отряда, которые сразу же аккуратно повесила на вешалку у входа. Хисана заранее услышала о возвращении второго отряда с миссии, поэтому на стол уже была накрыта не очень роскошная, но довольно сытная и изысканная еда. Лилит сперва уселась за стол и аккуратно налила себе чашку чая, а потом подхватила чашку двумя маленькими руками, принявшись не спеша пить горячий и ароматный чай. В то же время Рукия спрыгнула с коленей Яруаши и самостоятельно налила ему чашку горячего чая. Яруаши взял чашку чая и спокойно спросил, глядя на Хисану: «Ничего не произошло, пока меня не было?» Хисана задумалась и сказала: «В Сирите было очень шумно в первые несколько дней после вашего ухода, но это никак не повлияло на нас». «Хорошо». Яруаши беззаботно улыбнулся, откинувшись на спинку дивана. «Хисана не делает разнообразных чрезмерных вещей, вроде случайного врывания в ванную именно в момент, когда там находится Яруаши. Вдобавок она обладает очень нежным и мягким характером, напоминающим характеры повзрослевших Рин и Куринай». Вскоре Хисана тоже уселась за стол и открыла рот, собираясь что-то сказать, но вдруг сперва резко нахмурилась и наклонила голову, а потом прикрыла рот изящными руками и закашлялась. «У тебя проблемы со здоровьем?» Яруаши спокойно спросил, продолжая неторопливо попивать ароматный чай. Подняв голову, закашлившаяся Хисана увидела добрую и приветливую улыбку Яруаши, но все равно стиснула зубы и отрицательно покачала головой. «Ничего, о чем бы стоило заботиться, просто небольшой дискомфорт. Хм». Яруаши задумчиво посмотрел на Хисану. Похоже, даже несмотря на то, что Хисана начала жить в комфортных условиях гораздо раньше, чем в оригинальной истории, ее состояние все равно не претерпело значительных улучшений. Яруаши не проводил проверку состояния души Хисаны ранее, поскольку она не проявляла никаких явных признаков болезненности и слабости. Он понадеялся, что с Хисаной все будет в полном порядке, пока она живет сытой и спокойной жизнью, но похоже, все оказалось не так просто. Конечно же, он с самого начала знал, что Хисана обладает довольно слабой духовной энергией, но заболевания души не имеют прямой связи с силой души. Ведь даже капитан 13-го отряда Джушира Укитаки, обладающий духовной силой класса капитана, не смог побороть тяжелое заболевание души. Зачастую это доходит до того, что он даже не может посещать регулярные собрания капитанов ГАТИ-13. Болезнь Укитаки относится к фундаментальной проблеме души, которую крайне трудно устранить при помощи целительских техник. Даже если отбросить случай Джушира Укитаки, не способного полноценно исполнять обязанности капитана ГАТИ-13 по причине болезни, достаточно просто взглянуть на оригинальную ситуацию Хисаны без его влияния, чтобы понять, насколько серьезен этот вопрос. Бикуя Кучики был вынужден беспомощно наблюдать за постепенным увяданием собственной жены, будучи главой одной из великих благородных семей общества душ. Но, разве факт того, что глава одной из великих благородных семей и капитан отряда не смогли ничего поделать с подобными болезнями души, означает, что Яруаши не имеет своего пути спасения Хисаны? «Хисана, подойди, я хочу проверить твое состояние». Яруаши сперва задумался, а потом махнул рукой Хисане, решив для начала проверить состояние ее тела. Но Хисана в ответ лишь смущенно отвела взгляд в сторону и сказала: «Мистер Яруаши, со мной все в полном порядке, это не стоит ваших усилий». Хисана, всеми силами пытавшаяся отплатить Яруаши за всю оказываемую помощь, ни в коем случае не могла возлагать на него заботу еще и о таких незначительных пустяках. Но как раз в этот момент в ситуацию вмешалась маленькая Рукия. «Сестра, не думай, будто я не заметила, что тебе не здоровится в последнее время, братцу и правда стоит проверить твое здоровье». Когда вмешалась Рукия, а Яруаши протянул ей руку с доброй улыбкой, Хисана беспомощно вздохнула и смущенно сказала: «Мистер Яруаши, что я должна делать? Просто лежи». Вскоре после того, как Хисана встала из-за стола и легла на чистый пол, Яруаши встал с дивана и протянул руку, влив в ее тело небольшое количество своей духовной силы. Затем его взгляд проник сперва под одежду, а потом и в тело молодой девушки, в сопровождении завораживающей золотистой вспышки в зрачках, свидетельствующей об активации глаз Бога. Через некоторое время Яруаши деактивировал глаза Бога и отвел взгляд в сторону, погрузившись в задумчивость. Рукия, испытавшая сильное беспокойство при взгляде на задумчивого и молчаливого Яруаши, крепко сжала маленькие кулачки. «С сестренкой ведь все будет в порядке, братец, не молчи». «Конечно, но у нее есть некоторые проблемы со здоровьем». Яруаши улыбнулся обеспокоенной Руки. После детального исследования души Хисаны при помощи глаз Бога, Яруаши удалось обнаружить, что слабость души Хисаны является фундаментальной, то есть она не может быть нейтрализована тренировками и наращиванием Ряцу. Если вы увеличите размер ржавого железа в несколько раз, оно так и останется ржавым. Для устранения этой болезни необходимо внести коррективы в саму душу, но подобный процесс требует тончайшего контроля, а любая ошибка может и вовсе привести к полному распаду и разложению души. Ситуация Джушира Укитаки должна быть схожа с ситуацией Хисаны. Душа является более тонким и хрупким механизмом, чем человеческое тело из крови и плоти. Поэтому нейтрализация врожденного дефекта души является в десятки раз более сложной и рискованной операцией, чем лечение ран рок или после экзамена на Чуунина в оригинальной истории. Если попытаться примерно соотнести уровни мастерства медиков и мечников, то для успешного проведения подобной операции необходимы медицинские навыки и способности великого мастера меча. Неудивительно, что Рицу Унахана не смогла справиться с этими болезнями в оригинальной истории. Ведь этот якобы спокойный и заботливый капитан 4-го отряда на самом деле является сумасшедшим берсерком. Раз уж Кинда Унаханы совсем недавно и только с его подачи достигла уровня великого мастера меча, то что уж тогда говорить об уровне медицинских навыков, которые были изучены лишь ради продления наслаждения от битв. Хисана поднялась с пола и уверенно сказала, глядя на Яруаши: «Мистер Яруаши, об этом не стоит беспокоиться. Со мной все будет в порядке, я лишь немного простудилась. Прекращай нести всякую чепуху». Яруаши щелкнул Хисану пальцами по лбу. «Я не могу вылечить тебя прямо сейчас, но не переживай, ведь я обязательно разберусь с этим в ближайшем будущем. Данный дефект души является врожденным, поэтому способность обратного потока времени способна лишь облегчить состояние, но не полностью исцелить Хисану. Хисана не может провести всю жизнь в форме милой Лали, хотя Яруаши совсем не против». Яруаши удалось найти три способа решения проблемы Хисаны. Например, он мог бы отделить сознание Хисаны от дефектной души, после чего просто даровал бы ей новую душу при помощи способностей глаз Бога. Но, тогда Хисана станет кем-то вроде его дочери, как Лилит. Это по меньшей мере было бы очень странно. Второй способ – прямая нейтрализация дефекта души Хисаны. Яруаши не обладает достаточно тонким контролем Риацу и медицинскими навыками, соответствующими уровню великого мастера меча, но любые ошибки и недочеты, возникающие по ходу проведения операций, можно полностью аннулировать при помощи способности обратного потока времени. Поэтому Яруаши может сколько угодно проверять различные методы лечения, без каких-либо негативных последствий для души Хисаны. Вдобавок его ассистентом и консультантом может стать Рицу Унахана. В подобных условиях, когда допустима любая ошибка, они обязательно шаг за шагом нащупают путь исцеления души Хисаны. Изначально Яруаши больше склонялся именно к этому варианту, но в итоге решил отказаться. Такой путь дает право допускать сколько угодно ошибок без каких-либо последствий для души. Но что насчет разума Хисаны? Ведь независимо от дальнейших последствий, каждое ранение или распад души будут крайне мучительными и болезненными. Как если бы медсестра, делающая укол пациенту, попала иглой не туда десятки или даже сотни раз кряду. Вполне вероятно, что разум Хисаны не сможет перенести боль от многократного повреждения и разрушения собственной души. Поэтому самым подходящим является третий метод – перестроение души при помощи силы короля душ. Кости членов нулевого отряда формируются из силы короля душ, что позволяет им открывать врата в дворец короля душ, а также делает их души нестареющими. Согласно примерной оценке Яруаши, сделанной на основе его нынешнего объема духовной силы и приспособленности Криши, он сможет овладеть силой короля душ менее чем через год. Так что нет никакой необходимости полагаться на первый или второй варианты. Мистер Яруаши. Хисана сперва опустила голову и прикусила губу, а потом виновато сказала: «Возможность избавиться от постоянного чувства голода уже была для нас великой удачей и благом. Я постараюсь отплатить вам за это как смогу, не стоит заботиться о всяких мелочах вроде моего здоровья». Яруаши, как раз в этот момент прекративший размышлять о методе лечения, поднял голову и улыбнулся Хисане. «Именно потому что вы были приняты мною в тот день, я и не могу игнорировать подобные проблемы. Вдобавок я уже признал Рукию своей младшей сестренкой, так что вдвойне не могу игнорировать подобное». После этих слов Яруаши шагнул вперед, протягивая руку Хисане. «Хватит уже причитать, ведь это совсем не обременяет меня. Иди сюда, пока что я временно облегчу твое состояние». Тишина. Яруаши активировал способность обратного потока времени, когда мягко дотронулся указательным пальцем до лба подошедшей Хисаны. В момент этого короткого касания, ее душа мгновенно вернулась в гораздо более здоровое состояние, в котором пребывала более 2 лет назад. Хисана, почувствовавшая, что слабости и недомогания ее души мгновенно исчезли, словно их и вовсе не существовало, благодарно поклонилась Яруаши. «Я не знаю, как еще выразить свою признательность и благодарность, мистер Яруаши. Давайте просто вернемся к еде». Яруаши беззаботно уселся за стол. Хисана кивнула и села за стол вслед за Яруаши, с трудом подавляя вновь нахлынувшие эмоции благодарности. Но как только Хисана уселась на свое место напротив Яруаши, она ощутила странное чувство и опустила голову, принявшись осматривать свое тело, но в конце концов покачала головой и вернулась к еде. Это не более чем разыгравшаяся фантазия. Как могло ее тело помолодеть на несколько лет? Глава 36. Скажи, что ты думаешь об Айзине? Резиденция капитана второго отряда. Пожалуйста, помогите мне освоить банкой, Яруичи сама. Сойфон опустилась на колени и преклонила голову перед Яруичи. Яруаши, Лилит. Еще не прошло и года со дня их становления шинигами, но им уже удалось полностью превзойти ее, достигнув банкая. Сойфон осознала свою слабость и поняла, что не способна оказать достаточную поддержку Яруичи сама, наблюдая за стремительным прогрессом Яруаши и Лилит. Она обязана стать сильнее, чтобы защитить Яруичи сама в этом зловещем тумане, смутно окутавшим весь Сирити после этого злосчастного инцидента с пустификацией шинигами. Для этого ей нужно как можно скорее освоить банкой. «Куда ты спешишь, Сойфон? Тебе еще слишком рано форсировать достижение банкая». Яруичи, сидевшая на мягком футоне, беззаботно сказала и протянула ноги вперед, начав размахивать изящными обнаженными ступнями прямо перед Сойфон, словно игривая кошка размахивает хвостом. Сойфон решительно сказала: отрывая голову от пола. «Я усердно тренировалась в последнее время, но мне так и не удалось достигнуть банка. Если все так и продолжится, я не смогу достойно выполнять обязанности командира карательного подразделения и начальника вашей охраны, Яруичи сама». Яруичи подняла голову и задумчиво сказала, рассматривая потолок: «На самом деле Урахара разработал особый метод, способный помочь шинигами достичь банка в сжатые сроки, но он несет определенную опасность, поэтому тебе рано прибегать к нему. Точно, я знаю, что делать». Яруичи перевела взгляд на Сойфон и ухмыльнулась, словно ей в голову пришла гениальная идея. «Иди к Яруаши, пусть он даст тебе парочку наставлений». «Что?» — Сойфон ошеломленно воскликнула. Яруичи сделала глоток чая и беззаботно сказала: «Мне и правда удалось достичь банка, но я не так хороша в применении этой штуки, да и вообще очень недолюбливаю его. Поэтому я не думаю, что стоит прислушиваться к моим советам касательно освоения банка». Сойфон начала колебаться, думая о предложении Яруичи сама, ведь Яруаши уже и так дважды спас ее от верной погибели, а теперь она вновь будет просить его об услуге. Но, если подумать, она и так уже в неоплатном долгу перед Яруаши, да и делает это не ради себя, а чтобы лучше справляться со своими обязанностями по защите и помощи Яруичи сама. «Я поняла вас, Яруичи сама». Сойфон сперва еще раз поклонилась, а потом резко встала и быстро покинула резиденцию капитана второго отряда. Яруичи мягко встряхнула чашку, создавая на поверхности чая слабую рябь, и прошептала, глядя вслед уходящий Сойфон: «Способы достижения банка невозможно четко соотнести, потому что каждая душа уникальна. Некоторым шинигами удается достичь банка по ходу продолжительной медитации, а некоторым в состоянии крайнего гнева во время кровавой битвы. Тебе нужно просто продолжать усердно тренироваться и нащупывать собственный путь, Сойфон». Резиденция лейтенанта второго отряда. Лучи восходящего солнца освещали внутренний двор и небольшую прихожую, ведущую во внутреннюю часть резиденции. В этой прихожей, освещенной теплыми лучами восходящего солнца, расслабленно и беззаботно сидел Яруаши. Сбоку от него стоял небольшой столик с разнообразными легкими сладостями и чаем, а впереди на полу лежала квадратная доска, усеянная круглыми камнями черного и белого цветов. Эта доска, имеющая по 19 горизонтальных и вертикальных линий, предназначена для игры в го, наиболее любимой и уважаемой дворянами общества душ настольной игры. Го наиболее интересен своим бесконечным разнообразием вариантов, потому что даже нынешний Яруаши не способен заранее увидеть финал партии. Каждая из 361 го пересечения игровой доски может иметь три состояния – черное, белое и пустое. Если рассчитывать общее количество вариантов размещения камней наиболее грубым образом, то получится 3 в степени 361, что превышает общее количество атомов во Вселенной. Реальная партия, конечно же, не может рассчитываться настолько грубым образом, но это число дает четкое понимание того, что количество вариантов и вероятностей во время игры в го стремится к бесконечности. Если выражаться точнее, то нынешних способностей Яруаши недостаточно, чтобы рассчитать эту бесконечность. Напротив Яруаши сидела Хисана, задумчиво смотревшая на доску для игры в го. Хисана, обладающая очень нежной и утонченной натурой, очень полюбила игру в го после близкого знакомства с наиболее популярными развлечениями Сиритея. «Похоже, я вновь потерпела сокрушительное поражение». Хисана еще некоторое время задумчиво смотрела на доску для игры в го, но в конце концов беспомощно вздохнула и покачала головой. «Мне пока что слишком далеко до мистера Яруаши». Маленькая Рукия, стоявшая позади сидевшего Яруаши, ухватилась за его шею и жалобно сказала: «Как только старшая сестра вывесила белый флаг, я ничего не понимаю, давайте лучше сыграем в Атари-го, у нас гости». Яруаши улыбнулся, глядя на небольшой внутренний дворик. Вслед за словами Яруаши, во внутреннем дворе появилась фигура Сойфон. Она вошла в прихожую и решительно сказала, кланяясь Яруаши: «Уважаемый лейтенант Хатаки, пожалуйста, наставьте меня на верный путь в достижении банка». Яруаши сперва неспешно взял чашку со столика и сделал глоток чая, а потом приветливо улыбнулся в ответ на искреннюю просьбу Сойфон. «Я согласен, но будет одно условие: хватит этих официальных обращений по поводу и без. Называй меня просто Яруаши, в ответ я тоже буду называть тебя просто Сойфон». «Хор, хорошо, огромное вам спасибо». Сойфон выпрямилась и смущенно пробормотала, отводя взгляд от Яруаши. В прошлом, даже после того инцидента с пустыми, она могла сохранять спокойствие и невозмутимость перед лицом Яруаши, но в последнее время это стало даваться ей все труднее и труднее, по какой-то совершенно неведомой причине. «Когда начнем?» — Яруаши беззаботно спросил, поднимаясь с пола. Сойфон посмотрела на Яруаши, который был заметно выше нее, и сказала: «Я готова начать прямо сейчас, если, конечно же, вам тебе удобно. Тогда идем». Яруаши кивнул и вышел во двор. Ему как раз было нечем заняться, поэтому он совсем не возражал против помощи Сойфон. Вдобавок Сойфон рано или поздно достигнет Банкэ самостоятельно, так что эту тренировку можно считать лишь небольшой помощью. Яруаши провел следующие полгода за неспешной игрой в Госхисана и помощью Сойфон в достижении Банкэ. За эти полгода временный капитан пятого отряда Сасуки Айзин успешно достиг Банкэ, после чего прошел все необходимые тесты и стал официальным капитаном пятого отряда. Ичимару Гин сперва занял должность лейтенанта пятого отряда, а потом был переведен в третий отряд на должность лейтенанта. Канами Тоусин стал временным капитаном девятого отряда. Сасуки Айзин начал постепенно размещать своих людей на важных офицерских должностях ГТ-13, спустя некоторое время после инцидента с изгнанием 10 капитанов и лейтенантов. Яруичи тоже не сидела без дела эти полгода. Она не только крайне осторожно расследовала обстоятельства инцидента с пустификацией, но и пыталась выяснить нынешнее местонахождение Урахары в мире живых. Но Урахара тщательно подошел к заметанию любых следов, не говоря уже о полном сокрытии Риацу. Даже Яруичи не способна найти никаких следов, когда умнейший шинигами ГТ-13 твердо намерен стереть любые следы своего присутствия. По завершению данного расследования Яруичи пришла к выводу, что Урахара намеревался скрыть свое местоположение даже от нее, ведь с его интеллектом не составило бы особого труда оставить подсказку о своем местонахождении для конкретного человека. Хотя поиски Урахары завершились полным провалом, но зато Яруичи удалось разыскать его тайное послание «Берегись Айзина». «Сасуки Айзин, но как?» Яруичи задумчиво прошептала. Согласно ее расследованию, Айзин находился в Сирите в день инцидента с пустификацией, поэтому она исключила его кандидатуру из списка подозреваемых, несмотря на наличие некоторых подозрений. Но теперь, согласно сообщению, оставленному Урахарой, именно Айзин является истинным виновником того инцидента. Яруичи доверяла словам своего старого друга, несмотря на довольно надежное алиби Айзина, но ей нужно проверить еще кое-что, если манипулятором действительно является Айзин. Фух. Вскоре Яруичи вернулась в расположение второго отряда и вошла в просторное подземное помещение. Эта секретная подземная площадка была создана по просьбе Яруаши, чтобы он мог тайно тренировать здесь Сойфон. Сейчас посреди тренировочной площадки стояла Сойфон, с трудом удерживавшая Занпакта своими миниатюрными руками. Ее дыхание было очень тяжелым, по щекам стекало множество капель пота, а под изорванной одеждой виднелось множество кровавых порезов. «Ты уверена, что можешь продолжать?» Яруаши, стоявший напротив Сойфон с Занпакта в правой руке, спокойно спросил. Сойфон резко выдохнула и стиснула зубы. «Я все еще могу продолжать. Сойфон, тебе стоит взять перерыв». Сверху донесся голос Яруичи, стоявший на высокой платформе неподалеку. «Мне нужно кое-что обсудить с Яруаши». «Хорошо, Яруичи сама». Сойфон немедленно ответила очень усталым и утомленным голосом, после чего бросилась прямо в одежде в небольшой горячий источник, находившийся на окраине тренировочной площадки. Яруаши вернул Занпакта в ножны и неспешно поднялся на высокую платформу. Яруичи пристально посмотрела на поднявшегося Яруаши. «Яруаши, у меня есть к тебе всего лишь один вопрос. Что ты думаешь о новом капитане пятого отряда, Айзин?» Яруаши мягко улыбнулся. «Прекрасный шинигами». Яруичи сперва проследила взглядом за неспешно прошедшим мимо нее Яруаши, а потом таинственно спросила: «Неужели только это? Разве ты не чувствуешь от него угрозы? Он не представляет никакой опасности для меня». Яруаши спокойно ответил: «Кстати, тренировка Сойфон подходит к концу. Она уже полностью готова к освоению Банкэ. Оставляю это на тебя». Яруичи еле заметно нахмурилась и погрузилась в задумчивость, переваривая слова Яруаши об Айзине, но потом вдруг ухмыльнулась и облизнула губы. «Вот значит, какой вы на самом деле, лейтенант Хатаки. Вы жестоко бросили мою милую Сойфон. Как только вдоволь наигрались с ней, вы обязаны взять ответственность и довести дело до конца. Хватит придавать обычной тренировке такой странный подтекст, капитан Яруичи». Яруаши беспомощно вздохнула и закатил глаза. «У меня есть срочные дела». Именно в момент, Когда Яруаши сказал это, адская бабочка принесла ему срочное сообщение. Отряд столкнулся с нападением пустых во время выполнения миссии в 7М районе Южной области Руканге. Запрашиваем срочную поддержку. Видела. Я пошел. Яруичи сперва беспомощно покачала головой, глядя вслед уходящему Яруаши, а потом посмотрела на Сойфон, отдыхавшую в горячем источнике внизу. Сойфон, к этому моменту уже отбросившая в сторону свою грязную и изорванную одежду, резко отвернулась в сторону с покрасневшими щеками и спряталась в воду, оставив на поверхности лишь свою маленькую макушку, как только почувствовала на себе внимательный взгляд Яруичи сама. «Хаэм», Яруичи задумчиво прошептала, исследуя нынешнее состояние Сойфон. Похоже, она и правда готова приступать к тренировке с Тенсинтэем. Глава 37. Твой король вернулся, Уэкамунда. Семи краткий район Южной области Руканге. Около дюжины шинигами второго отряда сдерживали несколько десятков пустых. К огромному облегчению стороны шинигами, среди нескольких десятков обычных пустых был всего лишь один гиллиан. Седьмому офицеру второго отряда, возглавлявшему эту группу шинигами, хоть и с огромным трудом, но все же удавалось сдерживать гиллиана. Ведь все гиллианы очень медлительны и глупы, несмотря на свое довольно мощное рецу. Дюжины шинигами второго отряда могло быть достаточно для полного уничтожения нескольких десятков обычных пустых, если бы не присутствие в их рядах гиллиана. Но из-за присутствия гиллиана, обладающего очень мощным рецу, шинигами второго отряда предпочитали тянуть время, вместо того, чтобы опрометчиво бросаться в атаку. Офицер Мицуки, если так продолжится, потерпите еще немного. Подмога вот-вот прибудет. Юта Мицуки, занимавший пост седьмого офицера второго отряда, громко воскликнул, продолжая размахивать своим занпакта. Мицуки был спокоен и хладнокровен, несмотря на столкновение с большой группой пустых, возглавляемой гиллианом. Ведь он прекрасно осознавал, что им необходимо просто продержаться до прибытия поддержки. Яруичи, Яруаши или Лилит, совершенно не важно, кто из старших офицеров второго отряда прибудет на поддержку, ведь для любого из них не составит особого труда уничтожить всех пустых, включая гиллиана. На сегодняшний день именно второй отряд является сильнейшим отрядом ГТ-13, если, конечно же, не брать в расчет первый отряд, включающий в себя неоспоримо сильнейшего шинигами. Мало того, что теперь в состав второго отряда входит сразу три шинигами уровня капитана, вдобавок еще и Яруичи по совместительству является верховной главнокомандующей отряда тайных операций. Второму отряду не придется тратить время на обращение за помощью к другим отрядам ГТ-13, ведь они и сами могут легко справиться с такой мелочью, даже если капитана прямо сейчас не окажется в расположении. Огромный гиллиан, стоявший во главе нескольких десятков обычных пустых, неуклюже шагнул вперед и раскрыл рот, начав концентрировать в нем огромное количество темно-красного рецу. «Берегитесь, он готовит сера!» Мицуки громко взревел, предупреждая своих подчиненных, как только заметил это движение гиллиана. Шинигами резко расступились в стороны, услышав своевременное напоминание седьмого офицера. Бум! Сера огромного гиллиана обрушилась на только что опустевшую землю. «Отлично! Мы должны попытаться вывести этих пустых на окраину района». Мицуки сперва выдохнул и резко взмахнул своим занпакта, отбрасывая обычного пустого, а потом громко воскликнул, обращаясь к своим подчиненным. Но вслед за словами седьмого офицера, по полю битвы прокатилась очень мощная вспышка рецу, заставившая рядовых шинигами ощутить сильную дрожь во всем теле. «Это рецу!» Мицуки поначалу резко напрягся, но довольно быстро пришел в себя и облегченно вздохнул. «Капитан Хатаки, Яруаши так и остался лейтенантом второго отряда, но новости об его отказе от должности временного капитана распространились по всему ГТ-13, поэтому многие шинигами второго отряда начали подсознательно называть его капитаном. Шинигами второго отряда искренне верит, что Яруаши полностью отвечает требованиям должности официального капитана, но предпочел оставаться их лейтенантом, вместо повышения по службе. Со дня присоединения Яруаши ко второму отряду не прошло и года, но при этом он почти не уступает Яруичи в плане популярности и уважения среди шинигами второго отряда. В сердцах большинства шинигами второго отряда, Яруаши стоит чуть ли не наравне с Яруичи. Бух! Яруаши, паривший посреди неба над полем битвы, плавно шагнул вперед и исчез, после чего его рука легла прямо на голову огромного гиллиана. В сопровождении этого легкого касания руки Яруаши, сперва голова гиллиана разлетелась в клочья, а потом и его огромное тело, излучавшее мощное реакцию, распалось на бесчисленные реши, унесенные легким порывом ветра. Фух! Затем Яруаши плавно взмахнул рукой и испустил мощный импульс Риацу, окутавший несколько десятков обычных пустых. Многочисленные пустые сперва замерли и исказились, а потом начали один за другим распадаться на риши, не в силах выстоять перед этим огромным Риацу. Яруаши плавно спустился с неба, после уничтожения последнего пустого. Нападения пустых заметно участились в последнее время. Он ступил на землю и задумчиво сказал, осматривая дюжину шинигами второго отряда. Мицуки вежливо поклонился и прошептал, возвращая свой занпакта в ножны. «Вы правы, я тоже не раз слышал, что частота нападения пустых на шинигами других отрядов сильно возросла в последнее время». Яруаши задумчиво осмотрел небо. Он не думал, что Айзин уже стал повелителем Уэкамунда, ведь согласно оригинальному сюжету, он приступил к завоеванию Уэкамунда только после становления Канамито Усина и Чимаругина капитанами. Жизнь в Уэкамунда должна продолжать идти своим чередом, но нападения пустых на шинигами в последнее время сильно участились. Получается, в Уэкамунда появилась аномалия, идущая вразрез с событиями оригинальной истории. Возможно, в последнее время количество пустых, населяющих Уэкамунда, стало слишком велико. Хаэм, Яруаши, неспешно осматривавший небо, размышляя о сложившейся ситуации, вдруг резко прищурился. Посреди чистого неба сперва внезапно появилась, а потом постепенно расширилась черная трещина, напоминающая пасть пугающего чудовища. Разрыв пространства. В этой темной, словно чернила, большой трещине, появились глаза, сияющие зловещим красным светом. Пух, пух. Затем огромные костяные руки принялись постепенно расширять разрыв пространства, показывая несколько массивных силуэтов и больших глаз, сияющих пугающим красным светом во тьме. Это все гиллианы. Почему их так много? Мицуки и остальные начали бледнеть, по мере расширения разрыва пространства. Произойди это немного раньше. Такое количество гиллианов не только бы с легкостью сокрушило их сторону, но и нанесло огромный урон плотно заселенному Рукангаю. Но в нынешней ситуации шинигами второго отряда не испугались, а просто испытали сильный шок, ведь теперь в их рядах присутствует лейтенант Хатаки.